Но, в конце концов, тот предок провалился и не заполучил треножник. На самом деле я не признаю его методы, за исключением самых крайних случаев, не нужно раздражать Лагуая. Вот, например, сегодня, с помощью флага миллиарда душ, мы можем с тобой облететь государство пятого уровня и выбрать секту, у которой мы отнимем нефрит. Даже если наткнемся на мастера потомков бессмертных, мы справимся. Ван Линь ухмыльнулся. Путь насилия Дунь Тяня распространялся не только на государство Билу. Можно сказать, что в Билу он еще сдерживался, потому что они были соотечественниками, и чрезмерно ссориться было ни к чему. Ван Линь полагал, что в государстве Билу до конца познать путь насилия Дунь Тяня не получится. За 3 месяца Дунь Тянь с Ван Линем обошли 4 государства пятого уровня. И где проходили, там как будто пролетал рой саранчи. Затронуты были даже несколько старших кланов, и они были вынуждены отделаться подарками, нефритами бессмертных. Что касается этих старших родов, Дунь Тянь с ними не церемонился, а сразу применял свой флаг. Небо и землю тотчас же наполняли души. Среди них было около 10 душ стадии трансформации души 6. Против такой атаки ни один главный клан, ни одно государство пятого уровня не могли устоять. Дунь Тянь накопил большое количество нефритов бессмертных в своем мешке. В 4-м государстве пятого уровня бесчинство Дунь Тянь наконец вызвало гнев здешних монахов уровня трансформации души 6. 4 из них решили атаковать в ответ. Тогда Ван Линь поистине познал всю мощь флага. В этой битве у Ван Линя не было возможности помочь, так как 4 культиваторов погибли почти мгновенно. Если бы Дунь Тянь не погубил их души, один из них мог бы стать одной из душ флага. Дунь Тянь доживал последние месяцы своей долгой жизни, и разнузданность его достигла грандиозных масштабов. Иногда Ван Линь, смотря на все это, невольно доставал из мешка и надевал на голову соломенную шляпу, пряча свою внешность. Во избежание того, чтобы Дунь Тянь завладел их душами, присоединив их к флагу, все эти кланы, лишившиеся нефрита, разыскивали его. В 4 государствах пятого уровня, в которых они побывали, было всего 13 школ и больше 100 старших кланов. А если прибавить государство Лу, всего выходило 16 школ. За эти 3 месяца Дунь Тянь силой отнял у этих школ огромное количество нефритов бессмертных, и сегодня он решил закончить. Этих нефритов должно хватить для твоего перерождения в трансформации души 6, может еще несколько и останется. В будущем, когда поднимешь свой уровень, тебе придется самому отбирать нефрит. Запомни, в этом мире, особенно среди культиваторов трансформации души, нефрит можно заполучить лишь одним способом – отобрать силой. Ты знаешь, что многие ученики сект ходят в царство бессмертных, и им не удается собрать достаточное количество нефрита. Искренне наставлял Ван Линя Дунь Тянь. Ван Линь кивал головой. Он не боялся отбирать нефрит, но вот методы Дунь Тяня он не признавал. На его месте он бы не оставлял людям половину, тогда лучше уж вообще не отбирать. А уж если отбирать, то все до конца. Может, это было бы сложнее, но количество нефрита было бы в 2 раза больше. Когда у них накопилось достаточное количество нефрита, они поспешили в школу очищения души. Там Дунь Тянь собирался контролировать переход Ван Линя на уровень трансформации души 6. Планета Сузаку слишком мала. Однажды в юности я покинул это место и добрался до планеты Тяньюнь, ПП, небесные облака. Та звезда в 10 раз больше Сузаку, и кланов тоже несметное количество, и, очевидно, нефрита больше. Можно было бы отправиться туда отнимать нефрит. Говорят, что в Лиге Государств состоит немало государств 6-го уровня и выше, и каждый год они организовывают походы на другие звезды, чтобы отбирать духовные нефриты. Посетовал Дунь Тянь. Планета Тяньюнь. Ван Линь сверкнул глазами. Культивирование жителей Тяньюнь непостижимо, и статус каждого из них несравнимо выше статуса жителей Сузаку. Продолжал Дунь Тянь. Ван Линь задумался. Он хотел спросить еще много чего, но в этот момент лицо Дунь Тянь вдруг изменилось, он уставился вдаль. Ван Линь тоже смотрел в ту сторону. Было видно, как вдалеке из пелены облаков появляется черный туман, готовый проглотить небо и землю, размеры его огромны, не видно пределов. Непостижимая сила медленно расходилась от него. Потомки бессмертных, блеснул глазами Дунь Тянь. Пока они беседовали, потомки бессмертных сформировали огромный отряд и напали на планету Сузаку. В первой войне почило огромное количество культиваторов. Среди потомков существуют культиваторы уровня равному монахам Вознесения 7, и они начали борьбу на смерть с людьми Сузаку равным им. Эта война продолжалась 3 года. Спустя 3 года потомки бессмертных постепенно отступили, но смогли захватить государство 3-го уровня, и началось их противостояние с Сузаку. В этой войне 2 людей с планеты Сузаку проявили свои способности. Этими 2 людьми были Люмэ и Цаньфэн. Культивирование Люмэ уже достигло средней стадии трансформации души 6, и она была наиболее яркой. Как только она появилась, сразу же подавила весь авторитет Хонгди и стала самой талантливой и выдающейся женщиной. Хонгди исчезла из памяти людей. Как только появилась эта девушка, несколько мастеров техники проклятия 7 листьев из потомков бессмертных и даже несколько мастеров техники проклятия 8 листьев, равных по силе последней стадии трансформации души 6, были схвачены ей. Таким образом, слава о ее могуществе распространилась на 1000 ли. Также она обратила на себя внимание слухами о своей доброте. Благодаря своей непорочности, она достигла таких высот, что за всю жизнь не убила ни единого человека. Даже потомков она только брала в плен. Эта девушка привлекла всеобщее внимание, и где бы она ни появлялась, все культиваторы покорялись ей. Так, многие воины, идущие к поражению, с ее появлением оборачивались победой. Она была самой великолепной девушкой своего поколения. Вторым талантом был человек по имени Цаньфэн. У него были естественные способности, гордая осанка и изящные манеры. Культивирование также было на средней ступени трансформации души 6. Но в нем не было никакой надменности, только благовоспитанность и нравственность. Он неожиданно появился во 2-м году войны с потомками. Глава 417. Глава 417. Истинная сила флага миллиарда душ. Вторым талантом был человек по имени Цаньфэн. У него были естественные способности, гордая осанка и изящные манеры. Культивирование также было на средней ступени трансформации души 6. Но в нем не было никакой надменности, только благовоспитанность и нравственность. Он неожиданно появился во 2-м году войны с потомками. Как только он появился, то сразу начал безжалостно убивать потомков бессмертных, вырезав несколько сильных представителей их клана. Он, наконец, пришел к соглашению с молодым главой семьи потомков бессмертных, которое мгновенно привлекло внимание всей планеты Сузаку. Сражение между этими 2 было сражением почетного члена клана потомков и будущего преемника планеты Сузаку. Цаньфэн хотя и не смог победить молодого главу клана, но его слава сильно возросла, и сейчас не было никого, кто не знал бы о нем. Люмэ стала учеником Сузаку №1, а Цаньфэн №2. Кроме того, у него был серьезный характер, что еще больше привлекало взгляды людей с планеты Сузаку. Этот человек был потомком предыдущего сильнейшего культиватора Сузаку. После сражения с семьей потомков, его известность, подобно яркой луне, содрогнула Поднебесную. Заключенное соглашение от имени всей планеты Сузаку с молодым главой потомков бессмертных выдавало последним страны 3-го уровня в полное распоряжение за отсрочку нападения на них самих. Глядя на огромную черную тучу, появляющуюся из облаков, взгляд Дунтиня вспыхнул, и он тяжелым тоном произнес: «Это 2-я атака семьи потомков бессмертных. Цзэнью, я чувствую, что внутри черного тумана есть заклинатель равный средней стадии трансформации души 6, что до стадии вознесения 7, я не могу точно сказать. Хватай в руки великий флага душ, мы будем прорываться». Взгляд Ван Линя не изменился, смотря на черный туман вдалеке, он правой рукой схватил пустоту. Тут же в его руке возник флаг миллиарда душ, он появился изнутри его тела и немедленно принял свою форму. Как только Ван Линь встряхнул его, он мгновенно заколыхался и покрыл черным полотнищем все его тело. Дунь Тянь также достал свой флаг и обернул им свое тело, а потом они вдвоем, превратившись в 2 черные кометы, охваченные бесчисленным количеством пронзительно ревущих душ, помчались прямо на черный туман семьи потомков бессмертных. Внутри черного тумана потомков немедленно распространился рев, после которого на свет показалось много людей семьи потомков. В это время Дунь Тянь и Ван Линь уже вплотную подлетели к ним. Эти потомки уже были готовы двигаться вперед, но вдруг откуда-то из глубины тумана донесся крик осуждения, и вышедшие вперед мгновенно разошлись в стороны, освобождая дорогу. Тут же из черного тумана показался мужчина средних лет в грубом летнем платье, на его теле не было ни одной руны, а во взгляде вспыхивали молнии, рядом с ним шел сгорбившийся старик, время от времени покашливающий. Ван Линь тут же их узнал, этот старик в прошлом гнался за ним в пространственной трещине внутри руин бессмертных, но он так и не смог догнать Ван Линя и затерялся. Его вражда с этим стариком была поистине огромной, Если бы он узнал Ван Линя, то непременно поставил бы все, чтобы убить его. Но в этот раз на нем была соломенная шляпа. Более того, все его тело было обернуто защитным слоем флага душ. Никто не смог бы разглядеть его полностью. «Школа очищения душ», – прошептал мужчина. В его глазах внезапно запылала ярость. Он сделал шаг и остановился прямо перед Дунь Тянем и Ван Линем. «Вы, двое из школы очищения душ, отступите». Мужчина слегка улыбнулся и ударил правой рукой воздух перед собой. Бам! Раздался громкий взрыв, под действием которого ударная волна, подобно звездному небу, покрыла все вокруг них. Взгляд Ван Линя изменился. Эта ударная волна была настолько мощная, что вызвало в нем ощущение сильнейшей опасности. «Заклинатель девяти листьев», — послышался голос Дунь Тяня. Увидев это, флаг душ, окружающий тело Дунь Тяня, задвигался и выпустил из себя ревущие души. Среди них были 13 пурпурно-золотых душ. Души мгновенно заполнили все пространство вокруг. Их появление было подобно спустившемуся с неба божеству. «Передо мной!» — громко крикнул Дунь Тянь. В тот же момент более 10 обезумевших пурпурно-золотых душ со всех направлений полетели и встали перед Дунь Тянем. Каждая из этих душ была на стадии трансформации души 6, их прикосновение равнялось смерти, и они вот-вот должны были столкнуться с силой семьи потомков бессмертных. Мужчина слегка нахмурился, не прошло и тысячи лет, как он достиг уровня 9 листьев, по силе равной монаху начальной стадии вознесения 7. Ему еще не приходилось ощущать на себе мощь флага миллиарда душ, но все же в древних книгах клана он читал, что несколько тысяч лет назад сила такого флага была бесконечной. Он был известен как страшнейшее оружие, примененное против них. Увидев его сейчас, его лицо мгновенно помрачнело. Он махнул правой рукой, и немедленно весь черный туман в округе рассеялся, а члены клана потомков вместе разошлись по сторонам, оставив окружающую его область. Дунь Тянь засмеялся, а потом схватил Ван Линя, мгновенно пронесся сквозь черный туман, улетев вдаль. «Муе, продолжай вести клан, молодой глава клана, пожалуй, пойдет и проверит мощь силы великого флага миллиарда душ», — громко скомандовал мужчина и, сделав шаг вперед, погнался за Дунь Тянем. Горбатый старик тут же кивнул. Члены клана снова сформировали черный туман и продолжили передвижение. Дунь Тянь с полета перешел на ходьбу, потом ухмыльнулся и произнес: «За нами гонится потомок бессмертных, заклинатель девятого уровня. Цзэн Ню, тебе повезло, сегодня ты увидишь, почему монахи стадии Вознесения 7 так боятся великого флага миллиарда душ». Пока Дунь Тянь говорил, он отлетел в сторону и посмотрел на мужчину из клана потомков, который со скоростью молнии приближался к ним. В мгновение ока он оказался рядом с ними. Дунь Тянь не стал вести бессмысленные разговоры и сразу сформировал мудры, затем укусил кончик языка и, плюнув кровью перед собой, громко прокричал: «Хозяева 500 миллионов душ, 13 главных душ, появитесь!» Внезапно мир потемнел, казалось, будто все небо покрыли темным саваном, а земля мгновенно превратилась в ад. Пронзительный голос несметного количества душ, наполненный печалью, мгновенно разошился эхом во всех направлениях. Одна за другой души отделялись от флага и расползались вокруг него в плотном кольце. Из них 13 душ возвышались, как скалы, их лица с огнем в глазах следили за мужчиной. «Взгляни, это истинное использование великого флага душ, 13 главных душ», — громко крикнул Дунь Тянь. Окружавшая его тело защита душ разорвалась, превратилась в пыль и сформировала флаг, который тут же был схвачен. Тотчас же, застлавшие небо 500 миллионов душ всколыхнулись и со всех сторон полетели в центр, к 13 главным душам, сформировав огромную формацию. Эта формация, даже со всеми достижениями Ван Линя в области ограничений, казалась ему таинственной. Тщательно изучить он ее мог только через созерцание. «Очищение души!» — громко крикнул Дунь Тянь и махнул рукой вперед, хватая воздух. Вся формация мгновенно с гулким звуком задрожала. Все души в этот момент завыли в унисон. Этот звук был похож на какое-то проклятие. Мгновение спустя души испустили черную ауру, которая, появившись, слилась и сформировала огромную руку. Движения этой гигантской руки повторяли движения Дунь Тяня. В этот момент казалось, что эта рука – его аватар. Как только Дунь Тянь потянулся рукой к мужчине, на его теле появился мерцающая белым светом иллюзорная тень. Это была его душа, на нее и упала огромная рука. Взгляд мужчины вспыхнул, было не видно, что он воспользовался каким-то магическим оружием, но его рука поднялась вверх, а изо рта послышалось: стабилизируй». Послышался грохот, большая рука остановилась и замерла. Мужчина средних лет схватил рукой воздух, немедленно в его руке сконденсировалось 5 разноцветных дымков. «Зеленый, красный, фиолетовый, белый и синий, печь!» — крикнул мужчина. 5 дымков мгновенно разошлись во всех направлениях, потом, внезапно взорвавшись, приняли вид 5 гигантских медных печей и упали на землю. «Очищай!» — произнес мужчина мягким голосом. Тут же печи затряслись и сверху над ними показались странные руны. Появившиеся руны, заискрившись, завертелись вокруг медных печей. 5 медных печей, таким образом, сформировали 5 гигантских непрерывно вращающихся вихрей. Печи испускали таинственную ауру, которая мгновенно покрыла всю формацию. Души, попавшие в вихрь, тут же успокаивались и, ничего не сумев сделать, разрушались. Взгляд Дуньтяня был спокоен, он ухмыльнулся и произнес: «Заклинатель 9 листов, похоже, тоже имеет некоторые техники для сопротивления. 13 душ, соберитесь». Внезапно формация, которую составляли души, поменялась. В этот раз 500 миллионов душ с громким звуком полетели к своим 13 хозяевам и начали с ними сливаться. Через мгновение 13 душ затвердели и полностью проявились в реальности. 500 миллионов душ сжались и стали 13 душами. Сила этих 13 душ выросла экспоненциально, почти каждая перешла на последнюю стадию трансформации души 6, даже потоки ци бессмертных появились внутри них. Увидев такое, лицо мужчины сильно изменилось. Взгляд Дуньтяня вспыхнул холодом, и он произнес: «Это еще не конец. 13 душ, слияние». Как только слова были сказаны, все 13 душ внезапно пришли в движение, появлялись иллюзорные тени, а когда они исчезли, главные души полностью слились в одну. 500 миллионов душ и 13 главных душ сжалось и слились в одну. Всего одна эта душа заставляла небо и землю измениться в цвете. «Вознесение», — произнес мужчина и глубоко вдохнул. «Верно, эта огромная душа получилась путем слияния душ, но хоть уровень души и достиг границы вознесения 7, все же это был не настоящий ее уровень, а всего лишь объединенная мысль множества душ. Главные души всех предыдущих поколений школы очищения душ, все они являлись предками стадии трансформации души 6. Все эти монахи перед смертью сожалели только об одном, о том, что так и не достигли стадии вознесения, что так и не смогут его достичь. Эта мысль после смерти крепла внутри флага душ, она продолжала расти и постоянно увеличивалась. Наконец, их мысли собрались в одном месте и, после слияния, сформировали одну душу, по силе эквивалентную стадии вознесения 7. И даже так, это всего лишь была часть способности великого флага душ. Ранняя стадия вознесения все еще является слишком слабой, встретиться с монахом на последней стадии было бы слишком для него. Мужчина все еще очень боялся Сузаку. Этот великий флаг душ также покажет огромную мощь после завершения, особенно четвертая душа внутри 36 основных душ. Эту душу не так легко использовать, но перед ней боится показаться даже Сузаку. Дуньтянь посмотрел на мужчину и холодно произнес: «Убирайся, старик не убьет тебя сегодня». В войне семьи потомков бессмертных и страны Сузаку моя школа очищения душ не примет участия. Лицо мужчины было мрачным, внутри него росла ярость. С его силой избавиться от Дуньтяня было бы легче легкого, но против этого флага он абсолютно беспомощен. Он долго молча смотрел на Дуньтяня и, наконец, произнес: «Значит, ты не можешь угрожать мне. Если бы не флаг миллиарда душ, с его мощью, то ты был бы ничем». Дуньтянь расхохотался, его глаза вспыхнули молниями, и он прокричал: 10 главных душ, покажитесь». Он взмахнул флагом, мгновенно 10 главных душ стадии трансформации души 6, вылетели из него и закружились вокруг. Теперь лицо мужчины омрачилось горькой усмешкой, столкнувшись с великим флагом миллиарда душ. Он, наконец, узнал причину, почему в его клане это магическое оружие называют очень страшным. Школа очищения душ не примет участия в битве между нами и страной Сузаку. Раз так, то со своей стороны обещаю, что ни один член клана потомков бессмертных не сделает и полшага в сторону школы очищения душ, — тяжелым голосом произнес мужчина. Сказав это, он обхватил одной рукой кулак другой руки, затем осторожно развернулся и ушел. Дуньтянь тряхнул флаг, и тут же все души вернулись обратно, а затем он подхватил Ван Линя и помчался дальше. Великий флаг миллиарда душ. Ван Линь стал свидетелем чего-то невообразимого. В его глазах горел восторг. Этот флаг душ в его руке был невероятно силен, куда бы он ни пошел. Глава 418. Глава 418. Второй Сузаку, Ситунан, как тебе великий флаг миллиарда душ моей школы очищения душ? Гордо спросил Дуньтянь, пока они летели. Невероятно сильный. Серьезным тоном ответил Ван Линь. Дуньтянь засмеялся и произнес. Великий флаг душ не имеет определенного способа применения. Например, предок шестого поколения специализировался на создании массивов. Поэтому в его руках флаг был средством построения формаций. А предок десятого поколения обладал доменом поглощения. Используя флаг, он проглатывал души и тем самым противостоял врагу. Но причина, по которой все так уважают великий флаг душ, в том, что флаг имеет неизменную божественную способность – слияние. Душа стадии Вознесения, 7, которую ты только что видел, это результат слияния. Хотя эту силу возможно поддерживать только в течение пары минут, но в это время ты сможешь дать отпор монаху уровня Вознесения. Но даже все это не является самой ужасающей божественной способностью этого флага. Этот флаг может навредить даже монаху на поздней стадии Вознесения, и все из-за четвертой главной души. Несколько тысяч лет назад эта душа была выпущена предком моей школы и, объединившись с Сузаку второго поколения, она выступила против четырех монахов поздней стадии Вознесения, пришедших с другой планеты. Детально объяснял Дуньтянь важные события, связанные с великим флагом душ Ван Линю, когда они пролетали над страной Рвандан. На самом деле воровство нефритов бессмертных не было его основной целью. Дуньтянь хотел на примере дать понять великий флаг душ Ван Линю, ведь через 2 года ему придется самому им управлять. Ради Ван Линя он ничем не скупился, словно Линь был для него настоящим наследником его школы. Тайны, связанные с флагом, в школе очищения душ обычно передавались между учителем и учеником, но несмотря на то, что Ван Линь и Дуньтянь не были названы учеником и учителем, в этот момент они ими являлись. Взгляд Ван Линя сконцентрировался, и он спросил, объединился со вторым Сузаку. Дуньтянь кивнул и произнес, верно, после поражения клана потомков бессмертных, первый Сузаку принес себя в жертву и запечатал нескольких старых монстров уровня Вознесения 7, из их клана, он также указал и утвердил следующего Сузаку. Это был гениальный человек, он был поразителен, его идеи полностью отличались от Сузаку первого поколения, он не подавлял страны пятого ранга. Время, которое было ему дано на управление планетой Сузаку, хоть и было чрезвычайно малым, но за эту 1000 лет он достиг уровня, который до него не достигал ни один из Сузаку в истории планеты. Поговаривали, что он находился в полушаге от стадии Вознесения. ПР. Сузаку, название планеты. Должность управляющего этой планетой также называется Сузаку. Этот человек на всей планете Сузаку заслужил звание сильнейшего монаха. Услышав эти слова, что-то внутри Ван Линя дернулось, он вдруг вспомнил Ситунана, когда-то он часто повторял, что был сильнейшим на планете Сузаку. Как звали этого человека? После стольких лет, даже не знаю, кто еще может помнить его имя, вероятно только последующие Сузаку могут знать его имя. Дуньтянь покачал головой. Что стало с этим человеком? Продолжил расспрашивать Ван Линь. Он пропал, вздохнул Дуньтянь и продолжил. По слухам, предок моей школы принял бой вместе с вторым Сузаку против инопланетных культиваторов. Это была жаркая битва. Враги были ничуть не слабее предков клана потомков бессмертных. Предок моей школы не был побежден. Хоть он и был всего лишь на начальной стадии Вознесения 7, но он использовал четвертую душу. Это и спасло его, плюс он смог убить культиватора с другой планеты. К сожалению, это сильно повредило четвертой душе, и она впала в глубокий сон. По правде сказать, даже сейчас она еще не полностью восстановилась. Хотя это и была победа, но второй Сузаку оказался преследуемым вражеским монахом, после чего бесследно исчез. Медленно произнес Дуньтянь. Ван Линь снова был шокирован. Он вспомнил, как Ситунан однажды рассказывал, что в прошлом сражался с монахом с другой планеты и был вынужден бежать. Наконец, его смертное тело было разрушено несколькими монахами, а его душа вошла в тени. Сфера, отражающую небеса, так ему повезло сохранить свою жизнь. Ненависть Ситунана к тем людям могла быть описана только как чудовищная. Согласно рассказу Дуньтяня, история Сузаку второго поколения была невероятно похожа на историю Ситунана. Ван Линь глубоко вздохнул, его взгляд вспыхнул, сейчас он имел некоторую ненависть к Сузаку. Если Ситунан в прошлом действительно был вторым Сузаку, после прихода в сознание он сможет помочь Сузаку текущего поколения. «А чем задумался?» — спросил Дуньтянь, посмотрев на Ван Линя. Лин чуть помедлил и произнес: «Клан потомков бессмертных и великая формация планеты Сузаку. Если второй Сузаку не умер, поможет ли он разобраться с Сузаку текущего поколения?» Дун Тянь расхохотался, а затем покачал головой и произнес: «Во-первых, я не говорил, что второй Сузаку еще жив, и даже если бы он и был жив, он бы не помог Сузаку. Они не знают друг друга, а по слухам второй Сузаку был от природы очень своевольным. Если бы первый Сузаку не был бы к нему добр, то он давно бы покинул планету Сузаку и отправился бы на чужеземную планету, чтобы культивировать там». Ван Линь кивнул, его взгляд вспыхнул, и он спросил: «Сколько всего поколений Сузаку существовало?» «Текущий Сузаку является 14-м, а также он, самый нелюбимый мной», — сказал Дун Тянь и хмыкнул. Ван Линь немного помолчал и внезапно произнес: «Предок, вы только что упомянули предка из клана потомков бессмертных, и сказали о душе, что вы имели в виду?» Дун Тянь покачал головой: «Об этом я знаю только из записи в древней книге нашей школы. В прошлом, когда предки нашей школы сражались с кланом потомков, они встречались с этими душами. Именно эти души заставляли наших предков в стадии Вознесения 7 умирать один за другим». «Хорошо, хватит болтать, мы уже долетели до континента Сузаку. Мы должны вернуться в школу очищения души, помочь как можно быстрее тебе достичь уровня трансформации души 6. Затем его скорость внезапно возросла, и они вместе с Ван Линем помчались вдаль. За эти несколько месяцев Дун Тянь увлек Ван Линя очень далеко от школы. Они пролетели почти половину планеты Сузаку. Сейчас, перед ними материк Сузаку только-только начал появляться вдали. Точно, я вспомнил. Во времена четверых чужеземных монахов предки оставили записи, в которых было одно имя. Там было сказано, что он пришел с планеты Усин. ПП. Пяти элементов. Его звали Надуа. Точно, это должно быть он. Когда вернемся, я покажу тебе древние книги. Надуа. Ван Линь вздрогнул. В чем дело? Дун Тянь развернулся и посмотрел на Ван Линя, в его глазах было недоумение. Линь глубоко вздохнул и серьезным голосом произнес: «Надуа, я встречался с ним». Дун Тянь был поражен, его глаза тут же вспыхнули чистым светом, и он сказал: «Ты видел Надуа?» И Ван Линь рассказал ему все, что знал о Надуа. «Интересно, старый монстр все еще жив спустя десятки тысяч лет? Его культивация должна быть на уровне Вознесения 7. Скорее всего, он даже достиг границы, в противном случае он бы ни за что не сумел выжить», — сказал Дун Тянь, немного поразмыслив. Скорость двух людей была быстра, превратившись в радугу, они полетели к материку Сузаку и в мгновение ока достигли северной границы материка, и уже были готовы влететь, как... В этот момент взгляд Ван Линя вдруг стал серьезным, Дун Тянь заметил первый и, схватив Ван Линя, быстро отступил. В то же время появился зеленый световой экран, он появился из-за границы материка Сузаку, поднялся вверх и был настолько большим, что покрыл всю территорию материка Сузаку. Невероятный массив Сузаку. Лицо Дун Тяня помрачнело. Формация Сузаку на планете Сузаку являлась самой ужасающей. Она могла быть большой или маленькой, и даже могла покрыть всю планету для сопротивления монахам или монстрам-зверям с других планет. Также, уменьшаясь, она могла стать несравненной защитой для одного человека. Похоже, страна Сузаку решила сопротивляться клану потомков бессмертных. Теперь они настроены решительно. Для открытия массива Сузаку требуется просто колоссальное количество нефритов души, а чтобы показать реальную силу массива, нужно использовать нефриты бессмертных, тогда он смог бы сопротивляться даже монахам поздней стадии Вознесения 7. Взгляд Дун Тяня вспыхнул, он поднял правую руку перед собой, на кончике его пальца появилась черная ци, распространившись вперед, приняв вид черного свечения, со свистом опустилась на зеленый экран. Когда черный свет почти столкнулась с экраном, напротив него прошла рябь и образовались пучки зеленого света размером с кулак. Появившись, они выстрелили прямо в черный сгусток. Бум-эм! После взрыва черный сгусток рассеялся, а зеленые пучки света втянулись обратно в зеленый экран. Похоже, они интегрировали в него еще и кровь клана демонов-великанов, что позволило массиву Сузаку иметь божественную способность их клана, — сказал Дун Тянь, ухмыльнувшись. «В прошлый раз, когда ты был в клане демонов-великанов, тебе не надо было оставлять в нем живых. Если бы на твоем месте был старый я, то я бы уничтожил весь клан, полностью, чтобы в будущем избежать проблем». Когда люди клана потомков бессмертных появились снова, второй ученик Сузаку, Цань Фэн, лично отправился в клан демонов-великанов, снял наложенную тобой печать и переселил их в страну Сузаку. Тогда я подозревал, что у страны Сузаку были не только добрые намерения. Кровь людей этого клана обладает особой божественной способностью. Имея столько крови, массив Сузаку определенно получил их божественную способность. Ван Линь молчал, он понимал, что Чиху не мог не сделать этого. Во взгляде Дунь Тяня вспыхнул холод, он посмотрел на массив и крикнул. Массив Сузаку покрыл весь материк Сузаку, каждые 10 тысяч километров должен стоять смотритель, ты впустишь старика, иначе я сам открою массив, и тогда потомки бессмертных не заставят себя ждать долго. Терпение старика ограничено, я дам тебе времени на 3 вздоха. Спустя 2 вздоха на зеленом экране появилась тень человека. Это был человек с длинными волосами, которые развивались в воздухе без ветра. Он был одет в белые одежды и выглядел очень красивым, однако в его взгляде было что-то злое. Этот человек имел какое-то странное очарование. «Старший, пожалуйста, успокойтесь, младший уже вышел, и он выполнит приказ», — произнес он спокойно и слегка улыбнулся. «Открывай», — холодно бросил Дунь Тянь. «Повинуюсь». Зло выглядящий мужчина поднял правую руку и указал на зеленый экран, тут же в нем появился проход. Дунь Тянь фыркнул, его тело двинулось, и он вошел на территорию материка Сузаку. Ван Линь последовал прямо за ним, но в этот момент взгляд зло выглядящего мужчины вспыхнул, он хлопнул правой рукой по воздуху, тут же зеленый экран слился и закрыл проход. Взгляд Ван Линя стал холодным, он все еще находился по ту сторону. «Малыш, ты ищешь смерти». Взгляд Дунь Тяня был холоден как лед, он смотрел прямо на мужчину. Взгляд мужчины не имел и капли страха, вместо этого он улыбнулся и сказал: «Старший должен успокоиться, младший не имеет дурных намерений, он просто хочет узнать, соответствует ли дорогой друг Цзэнню своей славе. Цзэнню, посмеешь ли ты сразиться со мной?» Мужчина смотрел через зеленый покров прямо на Ван Линя. «Кто ты?» Ван Линь слегка нахмурился. «Цзэнню, дорогой друг, сегодня мы с тобой встречаемся впервые, однако я давно обратил на тебя внимание, в частности из-за моей младшей наложницы Хонг Ди, которая никогда тебя не забудет. Цзянь Фэнь». Взгляд Ван Линя вспыхнул. Глава 419. Цзянь Фэнь. Мужчина слегка кивнул и произнес: «Не думал, что брату Цзэнню известно мое имя, значит, моя непослушная сестра уже рассказала тебе много нехорошего. Довольно болтовни, Цзянь Фэнь, открой массив Сузаку, у меня нет времени возиться с тобой, иначе живым ты отсюда не уйдешь». Послышались тяжелые холодные слова Дунь Тяня. «Старший, у меня нет дурных намерений. Приемник, которого вы ищете, вероятно, должен иметь смелость вступить в этот бой. Старший может не беспокоиться, я не хочу его убивать, я хочу все лишь обменяться опытом», — сказал Цзянь Фэнь с улыбкой. Дунь Тянь ухмыльнулся и уже поднял правую руку, чтобы использовать духовную технику, но Ван Линь внезапно произнес: «Хорошо, я сражусь с тобой». Взгляд Цзянь Фэня вспыхнул, он рассмеялся, сделал шаг и, выйдя из-под экрана, встал в 10 метрах от Ван Линя. «Отлично, недаром брат Цзэн убил Ли Юнь Фэня и предка клана демонов-великанов». Но Ван Линь не стал поддерживать пустой разговор, в мгновение ока он добрался до своего противника. Правой рукой он хлопнул по сумке, и меч бессмертного появился у него в руке, тут же выпустив ци бессмертных, диалог мгновенно оборвался. Хотя это и была его первая встреча с Цзянь Фэнем, но он никогда не был доброжелателен к своим противникам, так что с самого начала сражался всерьез. Его удар был быстр, словно молния. Во взгляде Цзянь Фэня вспыхнул холодный свет, не было видно, чтобы он использовал духовное оружие, но его рука двинулась вперед и указала в пустоту. Бам! Громкий взрыв распространился ударной волной по всему небосводу. Удар меча Ван Линя содержал ци бессмертных, ее мощь по сравнению с обычной духовной силой была выше в несколько раз. К тому же удар скрывал в себе тайну, количество ци бессмертных, содержащейся в мече сейчас, было максимальным, так что его мощь была просто поразительной. Цзянь Фэнь быстро отступал и остановился только в 1000 километров отсюда. Ощутив на своем теле силу меча бессмертного, он уже не был так элегантен, как прежде. В его глазах вспыхнул яркий холодный свет, он уставился на меч в руках Ван Линя и медленно произнес: «Сокровище бессмертных». Пальцем правой руки он указал вперед, тут же он затрясся, и из него полилась кровь, а сама правая рука полностью потеряла ощущение. Ван Линь ударил в полную силу, такого Цзянь Фэнь не ожидал. После отражения меча, Ван Линь немедленно выплюнул черное свечение, Его правая рука потянулась к пустоте и схватила великий флаг миллиарда душ, затем он взмахнул им, и оглушительный рев вылетающих душ охватил всю округу. Ван Линь хорошо понимал, что его собственных сил не хватит для победы над Цань Фэнем, все-таки культивация этого человека была на средней стадии трансформации души 6. Только лишь перехватив инициативу, он мог застать человека врасплох. Более миллиарда душ уже вышло из флага. Увидев это, взгляд Ван Линя вспыхнул, и он прокричал: «Поглощай!» Среди этого миллиарда душ были также и 12 главных душ. Они зло усмехнулись и помчались на Цань Фэня. ПР. 12 главных душ, души основателей школы, заключенные в флаге. Вышедший из-за зеленого экрана Цань Фэнь сейчас был в окружении более миллиарда душ. Все это произошло настолько быстро, что Цань Фэнь даже не успел среагировать. В конце концов, он все еще не знал Ван Линя полностью, глубоко внутри он презирал его, иначе с его культивацией он бы определенно не дал Ван Линю воспользоваться флагом. Более того, по его мнению, Ван Линь был слишком подлым, зная его статус и то, что он хотел сказать несколько слов перед началом. Этот Ван Линь жестко прервал его и, воспользовавшись случаем, произвел неожиданную атаку. Даже в прошлый раз, когда он сражался с молодым главой клана потомков бессмертных, он не чувствовал себя в таком затруднительном положении, как сейчас. Произошедшее очень осчастливило Дунь Тяня. Он рассмеялся, подумав, что этот Цзэн Ню очень точно ухватил суть школы очищения душ. Если у тебя нет контроля над ситуацией, просто создай его сам. В этот момент Цань Фэнь все еще был окружен более миллиардом душ. Долетев, они начали с ревом испускать огромное давление на него. Особенно сильны были 12 душ основателей, давление от них было невероятным. Спокойное и ласковое лицо Цань Фэня больше не было прежним, сейчас оно выражало мерзкий характер, и было полно враждебности. Он немедленно хлопнул по сумке, и в его руке появился огненный факел, факел Сузаку. Дунь Тянь нахмурился, он и подумать не мог, что правительство Сузаку настолько любит Цань Фэня, что отдаст ему духовное оружие такого уровня. Цзэн Ню, это духовное оружие Сузаку, оно является поддельным магическим оружием бессмертных, но даже так его мощь огромна. Передал Дунь Тянь напрямую в уши Ван Линю, воспользовавшись духовной техникой. Взгляд Линя вспыхнул, он всегда был решительным человеком, а его глаза засверкали холодным светом, и он прокричал: «Взрыв!» Как только были произнесены эти слова, души одна за другой, весь миллиард, начал взрываться. Бабах, бабах, бумэм. Более миллиарда душ одна за другой взрывались со страшным грохотом. Возникшая мощь была беспредельна, что заставило Цань Фэня сильно перемениться в лице. Без промедления он убрал факел и сел, скрестив ноги, затем сформировал мудру. Мгновенно покрывающий материк Сузаку зеленый экран со вспышкой исчез и появился в воздухе, окружив Цань Фэня. В этот момент со стороны было видно, как зеленый свет, похожий на радугу, окружил его тело. Он начинался с земли и поднимался вверх, расходясь в стороны гигантским вихрем. После взрыва более миллиарда душ зеленый экран затрясся, а тело Цань Фэня пошатнулось, и он выплюнул полный рот крови. Ван Линь был мрачен, он махнул рукой и призвал 12 старших душ назад. В то время, как массив над материком Сузаку исчез, он спокойно перешел через границу и встал рядом с Дунь Тянем. В тот же момент, когда 12 старших душ вернулись в флаг, он превратился в черный дым, отделился от души Ван Линя и соединился с истинным великим флагом миллиарда душ внутри тела Дунь Тяня. За два раза иллюзорный флаг Ван Линя полностью исчерпал свою силу. Дунь Тянь поднял правую руку, его взгляд вспыхнул, но немного подумав, он ее опустил. Сейчас убить Цань Фэня, находящегося под защитой Сузаку, было бы слишком сложно, возможно, пришлось бы использовать четвертую душу, иначе было бы невозможно пробиться через невероятный массив Сузаку. Взгляд Ван Линя оставался спокоен, будто он и не участвовал ни в каком сражении. Спустя три вдоха зеленый экран над Цань Фэнем рассеялся, и оттуда показалось мрачное лицо, которое тут же уставилось на Ван Линя. Внутри его глаз читалась досада, стыд и злость одновременно, но мгновенно гнев исчез, и после глубокого вдоха на него вернулось ласковое выражение. Еще через вдох он произнес: «Брат Цзэн, отличная техника. Похоже, у тебя есть некоторый опыт». «Благодарю», — равнодушно сказал Ван Линь. Его глаза уже смотрели куда-то вдаль, так что он повернулся и, покидая это место, полетел к школе очищения душ. Дунь Тянь улыбнулся, бросил легкий взгляд в сторону Цань Фэня и устремился вдаль. После того, как он догнал Ван Линя, они вместе исчезли за горизонтом. Немедленно ярость в глазах Цань Фэня появилась вновь, он уставился в направлении, в котором они исчезли и, сжав кулак, крикнул: «Хонг Ди, выходи!» Из зарослей неподалеку вышел человек, это была женщина, она была одета во все красное и очень красиво, очаровательно и восхитительно, но в ее глазах не было жизни, они были совершенно пустые и неподвижны, девушка казалась бездушной марионеткой. После того, как Хонг Ди подошла, она встала около Цань Фэня. Он яростно повернул голову и указал пальцем на ее лоб. Тут же тело Хонг Ди слегка затряслось, а ее лицо побледнело, жизнь быстро утекала из нее. Лицо Цань Фэня становилось все краснее и краснее. Душа после недавних взрывов была сильно ранена, но сейчас быстро восстанавливалась, а спустя мгновение и вовсе стала, как прежде. Он протянул руку и посмотрел на палец, раненый летающим мечом Ван Линя, с него текла свежая кровь. «Очисти!» Цань Фэнь направил палец в сторону рта Хонг Ди, она тут же открыла маленький ротик и его палец оказался у нее во рту, после чего она его нежно облизала. Он, не бросив и одного взгляда на нее, продолжал смотреть в направлении, в котором исчез Ван Линь. После некоторого молчания он заговорил: «Ван Линь, ты посмел ранить меня, ты умрешь, учитель старый глуп. Он позволил младшей сестре пойти и заполучить твой домен. Нет, твой домен будет моим. Домен младшей сестры также будет моим, этого никто не изменит. Хаем, даже если это будет домен учителя, я его все равно поглощу. Этот великий флаг душ Цзэнню невероятно силен, так еще и Дуньтянь оказался глуп. Вместо того, чтобы отдать его стране Сузаку, он подарил это сокровище Цзэнню. Однако этот великий флаг душ уже был замечен учителем, а раз уж он решил, он заполучит этот флаг. Хотел бы я посмотреть, как долго ты сможешь его удерживать». Скорость двух людей, Дуньтяня и Ван Линя, была невероятно быстра. Скоро они вернулись в школу очищения душ. За то время, пока их не было, в школе ничего не изменилось. После возвращения Дуньтянь не стал отдыхать. Вместо этого он сразу повел Ван Линя к входу в запретную зону на задней части горы. Там Дуньтянь отдал ему сумку и, посмотрев на него, произнес: «Спокойно медитируй и как можно быстрее достигни трансформации души 6. Старик останется здесь и будет твоей защитой. Пока я не умру, никто не посмеет тебя побеспокоить». Ван Линь посмотрел на Дуньтяня, потом, недолго помолчав, произнес: «Спасибо». Дуньтянь засмеялся и, взмахнув рукой, произнес: «Не нужно благодарности, пока ты помнишь наши соглашения, все в порядке». Ван Линь глубоко вздохнул и серьезно проговорил: «Пусть старший об этом не беспокоится». Дуньтянь кивнул, затем двинулся и исчез из запретной зоны внутри пещеры. Через мгновение он появился уже снаружи, после чего сел, скрестив ноги, распространил ауру и приступил к медитации. Перед его телом, в воздухе, плавал великий флаг душ, а у Цзэнню есть мужество заставить взорваться 100 миллионов душ. К счастью, его флаг был всего лишь порождением основного флага, несмотря на то, что 100 миллионов душ взорвались, в основном флаге они только ослабли. В противном случае старик бы определенно огорчился. Дуньтянь взглянул на флаг, по его глазам стало понятно, что он что-то вспомнил. Его взгляд, казалось, был направлен не на магическое оружие, а на своего старого учителя. Все предыдущие поколения предков школы очищения душ, младший Дуньтянь скоро прервет свою долгую жизнь и вновь встретится с вами, тихонько сказал Дуньтянь с глазами полными сожаления. Его правая рука указала на великий флаг миллиарда душ, тотчас же из него вылетела старшая душа стадии трансформации души 6. У этой души было добродушное лицо, а в глазах отражалось что-то бессмертное и возвышенное. Дуньтянь посмотрел на эту душу, легонько вздохнул и проговорил: «Дорогой друг, я отдам Цзэнню великий флаг душ. Я не знаю, правильно ли это, но теперь, из-за сражения с кланом потомков бессмертных, школу очищения душ трудно сохранить. Этот Цзэнню в будущем обязательно покинет планету Сузаку. Когда это время настанет, надеюсь, он найдет планету, пригодную для нашей школы очищения душ. Надеюсь, твои предсказания окажутся верными. Жизнь человека в этом мире не вечна, но если выбирать место, где умирать, то все прошлые поколения предков школы очищения душ отказывались от цикла перерождения, собственноручно стирали свои воспоминания и становились старшими душами. Я, Дуньтянь, поступлю так же. Дорогой друг и остальные, ждите меня, скоро мы будем все вместе», — негромко говорил Дуньтянь, глядя на добродушную душу, а в его глазах горел яркий свет. Р. Напомню, предки, должность в клане школе, нечто вроде старейшины. После предков идут основатели, состоящие в высшем совете клана школы. В зависимости от уровня клана школы требования к уровню культивации должностных лиц различаются. Глава 420. Глава 420. Трансформации души. 2. Ван Линь сидел в пещере в запретных землях и осматривал сумку, которую ему оставил Дун Тянь. На лице его застыло удивленное выражение. Он знал, что у Дун Тяня есть большое количество нефрита бессмертных, однако сам никогда его в действительности не видел. Весь нефрит, добытый кланом, отправлялся прямиком в сумку Дун Тяня, и потому Ван Линь, осматривая его сумку, и не мог не испытывать трепет. В этой маленькой сумке хранится в сотню раз больше нефрита, чем я смог добыть тогда в царстве бессмертных. Неудивительно, что за последние десятки тысяч лет в школе очищения души было так много монахов уровня трансформации души 6, подумал Ван Линь, и глаза его заблестели, а руки начали дрожать. Большое количество нефрита бессмертных опустилось на землю подле него. Густыми потоками потекла ци бессмертных и заполнила всю пещеру. И это была лишь часть от того количества, что была в сумке. Он отложил сумку в сторону и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Его тело с бешеной скоростью втягивало энергию бессмертных, которая давила на его духовную энергию, скопившуюся в Дун Тяне. Ван Линь проделывал подобное много раз, и сейчас все шло по накатанной. Начался процесс замены его энергии на энергию бессмертных. Чем больше он впитывал ци бессмертных, тем сильнее концентрировалась его ци. В конце концов она свернулась в небольшую сферу размером кулак. Через 3 дня весь нефрит, разложенный около него, стал серого цвета, а на поверхности появилось множество трещин, после чего он просто рассыпался в пыль. Ван Линь, не останавливаясь, схватил сумку и снова высыпал из нее множество нефрита. Новая порция ци бессмертных устремилась к его телу, потекла по его духовным каналам, сгущая его духовную силу и одновременно трансформируя тело и плоть Ван Линя. Для достижения трансформации души 6, вначале нужно обновить свое физическое тело, сделать его подходящим вместилищем для энергии бессмертных и избавиться от того, что делает его похожим на тело смертного. Второй шаг – концентрация Юаньшеня. Ты должен сделать его более реальным, более материальным, сивая Юаньшень и душу в единое целое. Хоть Дун Тянь не сможет заменить физическое тело для души, но он станет в несколько раз сильнее, чем прежде, и душу становится труднее уничтожить. Если говорить сравнениями, то Юаньин является младенцем, Юаньшень – ребенком, но после достижения трансформации души Юаньшень становится уже совершеннолетним юношей в расцвете сил, юношей, сжимающим в руке оружие. Обычный Юаньшень рядом не стоит с ним. Юаньин Си Тунаня был огромным, и это было проявлением уровня Хуашень 5, но если он достигнет трансформации души 6, его Юаньин останется такого же размера, и лишь когда он превысит вознесение 7, достигнув следующую ступень, его Юаньин трансформируется. Р. В дальнейшем буду заменять Юаньин и Юаньшень на слово «душа», так как оба являются ее воплощением в теле. Время потихоньку шло. Более половины нефрита от всего количества уже было поглощено Ван Линем. Вокруг него были уже настоящие барханы серой пыли от разрушившихся камней. Затем его ци, сконцентрированная в его Дун Тяне, уничтожилась, и на ее место бурным потоком хлынула ци бессмертных. Нефрит бессмертных, разложенный вокруг Ван Линем, отдал всю свою силу и превратились в пыль. Постепенно ци бессмертных в его теле меняла свой цвет от зеленого к золотому. Ван Линь с невероятной ясностью осознавал те процессы, что происходили с его телом. Он воспринимал их очень спокойно, словно все это происходило с другим человеком. Юаньин в его Дун Тяне продолжал меняться, золотой оттенок становился все более ярким. Внезапно оно задрожало, и поверхность пошла трещинами. Энергия бессмертных бешено хлынула наружу, выталкивая из тела душу Ван Линя. Вися в воздухе и смотря вниз, душа видела, что меридианы были уничтожены, а само тело превратилось лишь в подобие сосуда, в котором не было ничего, кроме бушующей энергии. Поры на его коже открылись, выпуская ци бессмертных. Она, хлынув из всех отверстий его тела, объяла его, бурля и циркулируя. Постепенно тело Ван Линя становилось прозрачнее, все больше напоминая кристалл. Одежда его расплавилась и испарилась. Остались лишь 2 сумки, лежащие подле него. Энергия бессмертных, бурлящая в его теле, выращивала новые меридианы. И это были каналы иного уровня и качества. Ван Линь также изменился и внешне. Он помолодел и стал очень похожим на бессмертного. Неизвестно, сколько времени шли все эти метаморфозы с телом и духовной силой Ван Линя, но душа так и продолжал висеть сверху в воздухе. Он сделал бесчисленное множество попыток вернуться в тело, но так ничего и не добился, будто бы это физическое тело было не его. Было легче войти в каменную стену. От тела Ван Линя начал исходить манящий аромат. Он пах, словно какой-нибудь ангел. Аромат довольно быстро распространился за пределы пещеры, и его унюхал сидящий около входа Дунь Тянь. Он распахнул глаза, в которых промелькнуло восхищение, и пробормотал. Первая стадия концентрации физического тела закончилась. Теперь вторая стадия – концентрация Юань Шэня. Он махнул руками, творя мудры, и черный огонь объял вход в пещеру, запечатывая его, не позволяя больше запаху просачиваться наружу. Первая стадия перехода в трансформации души завершена, но этот запах может привлечь опасных зверей и злых духов. Если они не придут, будет хорошо, но если появятся, то я их втяну во флаг душ, ведь как-никак я специализируюсь на подобном. Продолжал бормотать Дунь Тянь. На самом деле он совершенно не беспокоился по поводу этих зверей, таких, что представляли бы для него реальную опасность. Он уже никто не видел множество лет. Трансформация души и тела – весьма опасный и сложный процесс. И помощь Дунь Тяня была явно не лишней для Ван Линя. Сюда вполне могли заявиться какие-нибудь одичалые монахи, представители других школ или души умерших, которые могли бы представлять явную опасность. Монах, проходящий трансформацию, не может защитить себя. Душа его изгнана из тела, а тело пустует, и такие монахи становятся легкой добычей для алчущей новое тело бродячей души. Она вполне может занять пустующую оболочку или даже поглотить ее. Различного вида монстры тоже испытывают большой интерес к монахам, проходящим переход на уровень трансформации души 6. Для них такие монахи – посланный самими небесами деликатес. В это время душа Ван Линя схватил сумку и вытащила из нее большое количество нефрита бессмертных. На этот раз энергия камней не впиталась в физическое тело Ван Линя, а вошла в душу, придавая ей сил. Чувство теплоты и комфорта наполнило Ван Линя. Он ощутил, как его душа становится все больше и сильнее. Теперь осталось дождаться, когда душа достигнет предельной концентрации и сольется с телом воедино. Тогда переход в трансформации души закончится успехом. Но этот процесс довольно длительный по времени. В это время сидящий снаружи Дунь Тянь взмахнул флагом, выпуская из него золотую старшую душу. Появившись, она схватила бродячую душу, подошедшую слишком близко, и втянула ее во флаг. Это уже 19-е, и все души уровня Хуашинь 5. Жаль, что здесь нет одичалых душ уровня трансформации души 6. Моему флагу они бы пригодились. Тихо произнес Дунь Тянь. Внезапно, вдалеке мелькнула вспышка. Преодолев защитный барьер, она понеслась к пещере, где сидел Ван Линь. Дунь Тянь засмеялся, вставая. Он уже давно ослабил защитный барьер. «Добро пожаловать!» — крикнул он, хватая прибывшую душу. Но та в последний момент исчезла, очутившись немного в стороне, избежав руки Дунь Тяня. Душа продолжила свой путь к пещере. Дунь Тянь сверкнул глазами, и в одно мгновение догнал ее, и оказался перед ней. Улыбаясь, он проговорил: «Очень жаль, что ты не достигла трансформации души. Тебе не убежать». Затем он взмахнул рукой и прокричал: «Воронка духов!» И рядом с его телом возник бурлящий водоворот. Водоворот обладал огромной силой притяжения, и душа в единое мгновение была втянута в самый его центр. Дунь Тянь улыбнулся, но внезапно улыбка его пропала. Раздался громоподобный звук, и защитный барьер обрушился от чудовищного напора. Звук его обрушения был таким громким, что его можно было услышать из любой точки земель школы очищения душ. Горные вершины затряслись и пошли трещинами. Внезапно в небе появилась фигура, облаченная в красную мантию. Она источала огромную силу. Весь окружающий мир как-то потускнел рядом с ней. Сузаку. Ошеломленно выдохнул Дунь Тянь, меняясь в лице. Мигом забыв о водовороте, он выхватил флаг миллиарда душ, который в мгновение всосал в себя ту случайную душу. Глава 421. Глава 421. Сузаку. Дунь Тянь! Вскричал Сузаку, облаченный в красную мантию. Волосы его развивались, хоть и не было никакого ветра. Хоть он и выглядел постаревшим, но глаза горели диким огнем. В общем, он был довольно грозен на вид. Все вокруг него померкло, окружающий свет потускнел, чтобы лучше оттенить мужчину. Он стоял, и вокруг него нельзя было почувствовать ни капли энергии, даже энергия бессмертных совершенно не ощущалась рядом с ним. Перед лицом мужчины даже монах начального уровня Вознесения 7 не смог бы стоять непринужденно. Подавленным мощью, ему пришлось бы отступить. Сузаку оставался последним монахом поздней стадии Вознесения на планете Сузаку, и он был ее подлинным хозяином. П.Р. Насколько бы не было много тавтологии, планета зовется Сузаку, правящий этой планетой клан Сузаку, он расположен в стране Сузаку, на континенте Сузаку. Основателя клана зовут как? Правильно, Сузаку. Но на момент истории, описываемой автором, Сузаку – это должность управляющего всей планетой, а не имя. Некогда, у нас с твоей школой была договоренность. Вы обещали одолжить нам флаг миллиарда душ, если придет опасность. Время пришло, Дуньтянь, отдай мне флаг, равнодушно проговорил он. Да пошел ты. Дуньтянь поудобнее перехватил флаг и закричал: я никогда не слышал о такой договоренности. Старый черт, если ты пришел грабить, то грабь, а не корчи из себя невесть что, и не выдумывай блевотных предлогов. Сузаку покачал головой и произнес: обещание было дано основателем твоего рода, и ты можешь удостовериться, почитав древние рукописи. Я пришел не грабить, а одолжить. А после он махнул рукой. Внезапно в пространстве появилось множество красных лучей. Слившись друг с другом, они образовали огромную руку. Появившись, та бросилась на Дуньтяня. Старый черт, громко ругнулся он. Затем он решительно махнул флагом, и весь миллиард заключенных в него душ был выпущен им на свободу. Также он выпустил и 35 старших душ, всех кроме четвертой. Все пространство вокруг было моментально усеяно этими душами. Они стонали, плакали и кричали, заполняя воздух звуковыми вибрациями. Шум, производимый душами мужчин и женщин, стариков и юношей, был такой громкий, что площадь в столе в округе начала трескаться и покрываться обвалами и пропастями. 35 старших душ со свирепым видом налетели на огромную руку и моментально разорвали ее в клочья. Затем они разлетелись в разные стороны и грозно уставились на мужчину. П.Р. Если кто забыл, старшие души во флаге ограничений миллиарда душ – это души основателей и старейшин, должности, школы формирования души, запечатанные в этот флаг. Эти старшие души контролируют остальные, могу объединяться в одну, повышая тем самым уровень культивации, а четыре я душа, самая сильная из них, к тому же четыре я душа была другом Дуньтяня. Дуньтянь, если ты будешь упорствовать, то мне придется преподать тебе урок, раз твои предки и основатель рода забыли это сделать. Я говорю одолжить, одолжить твой флаг, потом я тебе его обязательно верну. Проговорил мужчина, осматривая множество гудящих душ. «Одолжить? На какой срок ты хочешь одолжить?» Насмешливо улыбнулся Дуньтянь. Не меняя выражения своего лица, Сузаку произнес: «Вечность. Одолжи мне его на вечность, а потом я тебе его верну. Сузаку, старый черт, придется тебя проучить. По-хорошему ты флаг не получишь». Взмахнул руками Дуньтянь. Концентрация. И в это мгновение весь миллиард душ пришел в безумие. Многократно уменьшившись в размерах, они слились с 35 старшими душами, которые, в свою очередь, начали соединяться друг с другом. Сузаку нахмурился. Происходящий процесс ему не понравился, и он решил остановить его. Он махнул рукой, и в ней появилось перо красного цвета. Размахнувшись, он бросил его вперед, и перо мгновенно загорелось, выпустив волну темного света. «Священный огонь Сузаку!» — крикнул он изменившимся голосом. П.Р. Имя Сузаку в боевых техниках применяется как обозначение клановых техник, самых лучших, данных миру основателем клана. Перо сгорело полностью, но появилось огромной силой пламя. Оно начало увеличиваться в размерах и покрыло площадь в столе. Сила пламени была огромной. Три горных вершины задрожали под напором огня и превратились в вязкую и густую жидкость, но через несколько мгновений испарилась и она. П.Р. Далее изменять меру измерения не буду, так как китайский вариант звучит непонятно и не акцентирует из-за этого на себе сюжет, а на самом деле это офигительное преувеличение автора. У них, китайских авторов, принято раздувать все до мегаглобального уровня, наверное, из-за того, что им места не хватает в их стране. К примеру, столь равно 57,6 километров. Исчезла также и пещера, в которой сидел Ван Линь вместе с ним самим. В одно мгновение школа очищения души была стерта с лица планеты. Умерли несколько сотен послушников, и даже три монаха уровня формирования души 5 не смогли избежать этой печальной участи. Продолжавшиеся сливаться души корчились в агонии, объятые огнем. На лицо Дунтиня было тяжело смотреть. «Огонь Сузаку!» – прохрипел он. Рядом с его телом в воздухе парили три нефритовых таблички. Испуская мягкий свет, они защищали хозяина от бушующего пламени. «Дунтянь, небо всегда милосердно. То, что сейчас случилось, полностью твоя вина. Не вини меня!» Мужчина произнес это с безразличным выражением лица. Дунтянь прокусил себе язык, чтобы потекла кровь. Затем уселся на землю и, махнув руками, прокричал: «Душа Дунь!» Дунтянь на самом деле было его не настоящим именем, а даосским, которое даровал ему его уважаемый учитель. И от имени владельца флага миллиарда душ, как однажды Дунтянь сказал Ван Линю, зависит то, как он его использует. И его способ был «Дунь», что в переводе означает «прятаться» или «скрываться». 35 старших душ замерцали зеленым светом, а затем растворились в пространстве, спасаясь от всепожирающего пламени и перемещаясь к Дунтяню. «Аво!» – удивился Сузаку. «Слиться!» – приказал Дунтянь и плюнул своей кровью на одну из душ. Та сразу же увеличилась в размерах, и оставшиеся 34 души втянулись в нее. Появившаяся в итоге слияние душа по своей силе не уступала мужчине. Небо теперь казалось разорванным на две части полотнищем. Слева бушевал огонь, справа светилась черным светом душа, состоящая из миллиарда маленьких душ. Уровень ее был равен поздней стадии вознесения 7. Душа махнула рукой, и пламя боязливо попятилось, отступая. Мужчина сузил зрачки и процедил: «Неплохо. Даже если она не обладает никакими другими способностями, эту душу уже можно назвать одним из чудес страны». Лицо Дунтяня было бледным. Ему и так оставалось жить немногим более года, а теперь, после использования такой способности, его жизнь укоротилась еще сильнее. Махнув рукой, он прокричал: «Убей его!» Душа махнула рукой, и небеса пронзила молнией. Облака на небе стремительно устремились вниз и образовали человеческий силуэт. Силуэт, хоть и образованный облаками, ничем не отличался от обычного человека. Душа сделала шаг вперед и соединилась в единое целое с этим человеком. Человек открыл глаза, которые светились демоническим светом, и уставился на мужчину. «Облачное слияние, духовное искусство поздней стадии вознесения 7», произнес мужчина, «будет интересно посмотреть, сколько ты продержишься». Сузаку взмахнул рукой, выполняя мудру, и перед ним материализовался небольшой, размером в ладонь, кинжал красного цвета. Пламя, бушевавшее вокруг, единым потоком устремилось к кинжалу и вошло в него.